певцы и певицы были достойны играемых тогда русских опер. Но между ними было нечто чрезвычайно примечательное, нечто совершенное. Это Буф в русском роде, Воробьев. Он смешил, когда он пел, когда он говорил, когда он стоял, смотрел, даже когда он только показывался на сцене. Жена его, толстенькая, слабоглазая и неуклюжая, занимала первые роли, обыкновенно царевен и княжон. Когда число действующих лиц того требовало, то голоски брали на прокат из театральной школы. От русского театра весьма естественным образом переходишь к тогдашней русской литературе. Сжатая при Павле, омелевшая по шаликовской приторности при Александре, она стала возвышаться и течь с быстротою. Еще должен повторить, что я совсем ею не занимался, и если что узнал о самом современном ходе ее, то по изустным преданиям Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратце описать тогдашнее ее состояние. Она, как всем известно, родилась в Петербурге. Все прежние сочинители, от Ломоносова до Державина и от Тредьяковского до Хвостова, в нем образовались, жили, служили и писали. Позднее Москва сделалась ее центром, и она тем обязана постоянному пребыванию двух знаменитых писателей в стихах и прозе – Дмитриева и Карамзина. С тех пор все лучшее в нашей словесности родится и произрастает там. Плоды же собирает Петербург. С воцарением Александра после тягостного сна все благородное воспрянуло, и Карамзин, столь привлекательный в своих безделках, прилежно и сильно принялся за дело. Он сделался первым издателем первого у нас журнала, достойного сего названия. Его «Вестник Европы» начал нас знакомить как с ее произведениями, так и с нашей древностью. Какое мужество, какое терпение и какое бескорыстие были потребны Карамзину. Какая бедность в материалах, какой недостаток в сотрудниках, какое малое число подписчиков и какая низкая цена за издание. Едва прикрывались издержки, а труд шел почти даром. Он принужден был почти один постоянно заниматься, сочинять, переводить. Но великий писатель достигнул своей цели. Он водрузил знамя, под которое стали собираться молодые таланты и развиваться под его сенью. Между тем и самый слог Карамзина, дотоле красивый, стройный, милый, как прелесть молодости, среди упорных вседневных трудов приметным образом стал укрепляться и подниматься. И во всей мужественной красоте явился в герое женщине Марфе Посаднице. Вестник Европы становился слишком приманчив, чтобы быстро не умножилось число его читателей и подписчиков. Тогда только, когда Карамзин мог ожидать себе от него прибыли, предоставил он его людям, его учением образованным. И в это же время, и все в той же Москве, сделались известны два молодые стихотворца – Мерзляков и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому императору при получении известия о кончине Павла, и она найдена лучшую из 10 или 15 других, написанных по случаю сего происшествия. Далее слава его не пошла, известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете. Много и правильно писал, но читали его без удовольствия. Впоследствии я также попытался и нашел в нем мало вкуса, но много педантства. Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я рассказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нем наслышан от друга его, Блудова. И хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени, не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке. Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и просвещенного семейства Буниных. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное. А любить ребенка и баловать его всегда почти одно и то же. Но иным детям баловство идет впрок. Так, кажется, было и с нашим поэтом.